Так и наш мальчик ищет себя, а мы, Рита, Фима, Кеша и я, по мере возможности оказываем ему содействие. Когда в день рождения Владимира Ильича Ленина их третий класс принимали в пионеры на Красной площади, он болел. Мы с Кешей купили горн, красный галстук и барабан. И приняли его в пионеры в домашних условиях. Я била в барабан, Кеша, как Армстронг, выдувал на горне блюз, Фима вытащил из футляра свой старый аккордеон. Это был Фимин звездный час. А Маргарита, вся грудь в орденах и медалях за оборону Москвы, в неописуемой торжественной обстановке, повязала своему внуку на шею пионерский галстук. Потом мы ели торт «Полет», пели «Тархун», и этот день нам запомнился на всю жизнь. Естественно, как только возникло недоразумение с отцом Мефодием, когда тот опростоволосился, приняв за нетленное, приходящее, отец Иннокентий, озаренный божественным светом, проникнувший в смысл неразгаданного, в домашних условиях организовал церемонию таинства святого крещения. «Ну, раз уж все настроились», — сказал Кеша, засучив рукава, — «что ж мы такие продвинутые адепты не сможем квартиру сыну материализовать? Тем более у нас Маргарита с некоторых пор приобщилась к православию, стала ходить в церковь, исповедоваться в грехе, что она, Серафима, ревнует ко всем женщинам без разбору, включая эстрадных певиц и телеведущих. Отныне ей казалось, земля и небо слушали ее голос, вся вселенная расстилалась перед ней, поэтому Рита, не прибегая к посредникам, напрямую обращалась к ангелам и богам, я уж не говорю о покинувших нас близких. В день поминовения предков Рита наливала вина и, глядя поверх наших с Фимой голов, ввысь устремляла яркие сумасбродные речи, умышленно форсируя звук, чтобы слышно было на дальнее расстояние. «Дорогие наши небесные жители, мы вас очень любим и ясно помним. Мы любим вас даже больше и чище, чем любили вас, когда вы были с нами на земле. Я вас прошу об одном. Даже если там, где вы находитесь, совсем-совсем ничего нет, когда я приду, вы все-таки найдите способ встретить меня и дать понять, что вы тоже любите меня и помните. Забудем о наших летах, забудем о наших обязанностях, достигнем беспредельного и будем пребывать в нем без конца. Ведь у нас есть вечный повод для радости. Это наше дыхание, сердцебиение, мочеиспускание. И если мы нуждаемся в крови и хлебе насущном, лучше рассматривать это не как катастрофу, а как заминку в делах и некоторое невезение, которое скоро пройдет. Нас осенит, окрылит, и мы сумеем взобраться на гребень жизни. Вон Кеша купил уже в качестве противоядия от хронического безденежья мандалу на привлечение крупной прибыли и положил эту картоночку в свою сберкнижку. Ему там сказали в эзотерическом магазине, что теперь можно спокойно сидеть, сложа руки, и ждать, когда деньги сами потекут к нему в несколько ручьев. «Что нам печалиться, черт возьми, — я подумала, — если мы в любом случае пребываем в состоянии безмятежных скитаний?» И свернула в забегаловку, надеясь выпить чашку кофе. Там играла африканская музыка на фоне гималайских чаш. Все жевали чудесные лепешки с кунжутными семечками и маком. Вино красное алжирское лилось рекой. Посредине стоял чан с маслянистыми финиками. Оказывается, наш приятель, композитор Саня Артамонов, праздновал выход своего нового диска «New Age». Мы давно не виделись, обнялись, сели с ним за столик. Я ему сразу выложила свои надежды и печали, а он располневший, улыбчивый, ангел доброты. «Зря ты ему, — говорит, — безо всякой расписки сценарий отдала. Теперь его за яйца не ухватишь. Надо было сказать, минуточку. Нет, все-таки давайте заключим договор». «Как это какой договор? Есть у вас бланки специальные в Голливуде, с печатью, за подписью директора». И Саня повел нескончаемый рассказ, как он отслеживает свои сочинения и откуда ему потихоньку капает. Ведь от каждого исполнения, будь то на эстраде или на радио, или когда случайно проскочит мотивчик в сериале, композитору причитается. Стравинский сочинял «Петрушку». Артамонов разорвал лепешку и стал набивать рот финиками. Слышит, на улице шарманщик наигрывает какую-то мелодию. И она так легко, как бабочка, впорхнула в его балет. А это оказался модный авторский шлягер. С тех пор всякий раз, когда исполняют Стравинского, потомкам этого давно позабытого композитора отчисляется. Они себе виллы построили, «Вы с Кешей обязаны живо и горячо интересоваться авторским правом», — дудел Саня в свою дуду, выплевывая косточки. «А то ты с Каштанкой напомнила мне жену руководителя уральского хора. Им не хватало репертуара, и эта женщина по просьбе мужа сочинила песню «Ой, мороз, мороз». Потом ее упростили, чтобы песня считалась народной. Она, дуреха, согласилась, и теперь даже я не помню ее фамилию. А так бы за каждое исполнение, она бы уже была миллиардером». Но все равно он вздохнул. «Можно только мечтать, чтобы твоя вещь стала народной. Денег не принесет, зато какой почет!» «Марусь!» — крикнул мне вслед Артамонов. «Ты порекомендуй там у вас в Голливуде. Пускай они меня композитором возьмут на Каштанку».